Слава Богу, дорогая церковь. Господь сделал свою часть, Он явил любовь миру. А мы должны эту любовь дарить друг другу для того, чтобы совершалась Божья работа здесь, на земле. Благословляю всех именем Бога. Иисус сказал нам все, как друг друга нам любить, как любовь другим дарить, даже если сложно жить, надо Богу верить и любить. Подари любовь, подари любовь, подари любовь. Подари, подари любовь, подари любовь, подари любовь, ты подари. Бог богов из рода в род защищает свой народ и послал нам Сына Своего. Был, чтобы каждый не забыл, Бог любовь, имя есть Его. Подари любовь, подари любовь, подари любовь, ты подари. Теперь одна семья, скажем вместе, я люблю тебя. Чтоб в любви нам Божьей жить, надо нам любовь дарить, чтобы свято жизнь свою прожить. Подари любовь, подари любовь, подари любовь. Подари, подари любовь, подари любовь, подари любовь, ты подари. Подари любовь, ты подари.